Глава 11. «Втягиваешь меня в авантюры», — произношу, а сестра легонько дергает меня за рукав, когда очередь в клуб немного продвигается. «Иногда надо и развеяться, а то ты с момента развода только дома сидишь», — парирует Дашка. «Неправда». «Серьезно?» — поднимает сестра брови. «А ну-ка, перечисли мне, куда и когда ты в последний раз ходила, м?» Быстро перебираю в голове все места. Универ, работа, секс-шоп, психолог, спортзал. Да, не густо. «Молчишь?» — не унимается Дашка. «Ну-ну. Слушай, а что Славик?» «Опять под универ приезжал. Стоял, сверлил меня взглядом». «А ты что?» «Он меня так достал, что я пошла прямо на него. Но он запрыгнул в тачку и свалил». «Он уже и тачку купил?» «Да, старый Форд какой-то. Выглядит так, что если чуть сильнее нажать на педальку, тормозить будешь пятками по асфальту». Дашка хихикает и тянет меня ближе ко входу. Поправляет рукав своего плаща и смотрит на часы. «Блин, опоздали к началу». «В клуб?» – удивляюсь я. «Сюда можно прийти в полночь и не опоздать». «Ладно, это не совсем клуб», — приблизившись ко мне, говорит сестра. Нахмурившись, сверлю ее вопросительным взглядом. «Увидишь, не могу сейчас объяснить. Не вся эта очередь туда, так что...» «Дашка, ты меня пугаешь». «Да брось, будет весело, обещаю». Фейс-контроль на входе мы проходим быстро. Охранник окидывает меня заинтересованным взглядом, но быстро отводит его, поймав мой. «Ага, когда работаешь с борзыми студентами, учишься смотреть так, что люди слегка сжимаются от страха. Самые слабые сжимаются. А вот властные пластилины и обнаглевшие мальчики, наоборот, раззадориваются». Мы сдаем верхнюю одежду в гардероб. Проходим до черной двери, перед которой стоит огромный охранник. Дашка показывает ему пригласительные, и он открывает дверь. Мы оказываемся в узком коридоре, утопленном в полумраке. Сестра хватает меня за руку и ведет дальше. Я слышу доносящиеся до нас приглушенные звуки крика толпы. «Петушиные бои?» — хихикаю нервно. «Даш, куда ты меня привела, блин?» «Почти», — бросает сестра, не оборачиваясь. «Еще один охранник». Еще одна дверь. Она открывается, и на нас обрушиваются звуки боев. Толпа орет. Ведущий рвет глотку, что-то там объявляя. На входе нас ловят две красивые девочки в ультракоротких красных шортиках и куцых синих маечках, едва прикрывающих грудь. «Ваши пригласительные!» — кричит одна, потому что нормально разговаривать не получится, слишком громко. Даша отдает пригласительные, и девочка что-то долго говорит ей, размахивая фиолетовыми браслетами. Моя сестра бросает на меня немного смущенный взгляд, а я дергаю подбородком, побуждая объясниться. «Короче», — подвигается к моему уху и повышает голос. «Тут существует три типа браслетов. Красные для тех девушек, которые категорически не согласны спать с бойцами или кем-то из их команды. Зеленые для тех, кто фактически пришел сюда за этим, и фиолетовые, они для тех, кто типа, ну, не определился. Есть еще черные, но они для мужчин. Мне красный. Тут как бы проблема в том, что кроме фиолетовых никаких не осталось. Зал переполнен, все браслеты раздали. Осталось только 5 фиолетовых. Ну тогда пойдем просто в клуб потанцуем. Нет уж. Я 2 недели за этими билетами охотилась. Мы идем. Ты всегда можешь сказать «нет».» Раздраженно вздыхаю и киваю. Девчонки проворно одевают на наши руки браслеты, заклеивая их с краю. И показывают Дашке, куда идти. Сестра тащит меня через толпу мимо трибун. Я открываю рот, глядя на масштаб этого мероприятия. Огромный ринг, окруженный трибунами. Даже балконы есть сверху. На первых 2 ярусах трибун посвободнее, и там снуют официантки в такой же, как у девочек на входе, форме. разносят напитки победителям по жизни, развалившимся на VIP-местах. «У нас только стоячие места», — кричит Дашка. «Сори, на что-то более модное поближка не хватило». Мы обходим ринг, по которому красиво дефилируют девушки в купальниках. Идеальные фигуры, идеальные улыбки. Ведущий вещает в свисающий с потолка микрофон, а с другой стороны два бойца готовятся к бою. «Это легально вообще?» – спрашиваю Дашку, дернув ее за руку. Прикусив язык, сестра усмехается и качает головой, а я закатываю глаза. Когда кто-то спрашивает меня, как мне удается вечно попадать в передряги, я знакомлю их со своей сестрой. Видимо, я опылилась от Дашки, потому что теперь эти приключения преследуют меня и в режиме соло. Наконец, мы достигаем места, которые я бы назвала фан-зоной, если бы мы были на концерте. С двух сторон от ринга вместо элитных уровней расположена эта самая зона, набитая людьми. На большинстве девушек зеленые браслеты, и я выдыхаю. Наши фиолетовые никто даже не заметит. Дашка затаскивает меня в самую середину и, наконец, объявляют бойцов. Не скажу, что я фанатка такого вида спорта, но, надо сказать, есть некоторая эстетика и удовольствие смотреть на то, как брутальные мужики, сплошь состоящие из мышц, швыряют друг друга по рингу. Правда, портит все вид крови, царапин и ссадин. А еще закатывающихся глаз, когда боец особенно сильно получает по голове. «Надеюсь, им хорошо за это платят», — говорю сестре. «Еще как!» — восклицает она. «О, смотри, какой хорошенький!» Когда на ринг выходят два новых бойца, я хмурюсь, всматриваясь в его лицо. «Вот черт!» Выкрикиваю, а Дашка дергается и смотрит сначала на бойцов, а потом снова на меня. «Что?» «Помнишь, я рассказывала тебе о студенте, который мне прохода не дает?» «Тот, который влез к тебе на балкон?» Киваю. «И что с ним?» «Это он». Указываю на дыма, который встряхивает руками, и мышцы на его невероятном торсе напрягаются, когда он встает в стойку на ринге.